Шпион кивнул и с места развил скорость бегущей галопом лошади. Мы же двинулись шагом, чтобы не утомлять лошадей. Итак, я слушаю. Расскажи мне о себе, своих способностях, об избранных вообще и их возможностях, о том, как оказался здесь. Начинай. Рассказ Пики вышел долгим. Мы разговаривали до позднего вечера, периодически прерываясь на уничтожение очередной группы живности, что гнали на нас вампиры. Естественно, каждая зверушка использовалась с максимальной пользой, с поглощением крови и жертвенной магией. Из рассказа Ларина складывалась следующая картина. С начала времен существовала некая организация наемников божественного уровня. Не в том смысле, что они обладали силами божества, хотя и такие встречались, а в том плане, что нанимали их боги. В первую очередь, души миров. Это чрезвычайно сильные сущности, которые, однако, не обладали собственной личностью, а потому, чтобы справиться с какой-либо опасностью, им было необходимо наделить силой какое-либо живое существо, избранного. Вот только расход сил был весьма нерационален, поэтому в доисторические времена сам Творец миров, по утверждению Ларина, создал руны Творца, позволяющие избранным переходить из мира в мир, решая возникшие проблемы за вознаграждение. КПД такого подхода намного выше, так как награда куда меньше тех сил, что нужно на подготовку нового избранного с нуля, а огромный опыт наемников практически гарантировал решение любой возникшей проблемы. Чтобы отправиться в другой мир, нужно коснуться руны и пожелать выполнения задания. Тебя перенесет в ближайший мир, которому требуется помощь. Вот только те, кто так делают, редко возвращаются, так как проблемы у миров бывают самые разные и, порой, наемнику оказывается не по силам их решить. В результате избранные в обязательном порядке ставят ряд условий, которым должно отвечать задание или вообще специализируются лишь на чем-то одном. В результате количество доступных заданий по силам резко сокращается, вплоть до полного отсутствия на низких, до 20 уровнях. Их просто расхватывают. Лорен со своим 15 уровнем уже год не мог найти подходящего задания, а повысить уровень хотя бы до 20 ему было необходимо быстро. Какое-то там пророчество, не стал разбираться. Единой организации избранных не существовало, но были достаточно крупные объединения, которые создавались в первую очередь для выполнения заданий высокой сложности, выполнить которые в одиночку практически невозможно. Причем 9/10 всех таких организаций базировались в мире Лима. Это было обусловлено тем, что в нем было огромное количество рун Творца, десятки тысяч, в результате чего цена перемещений на Лиму из любого другого мира была наименьшей. Оплатили за это перемещение уровнями. Руны Творца выполняли роль портальной системы для путешествий между мирами. Стандартная плата на перемещение в любой мир, где есть руна, один уровень. При выполнении задания перемещение оплачивает тот мир, в который ты отправляешься. А вот назад, сам, большое количество рун в одном месте позволяет перемещаться к ним за меньшую стоимость. Это и делает Лиму уникальным миром, хотя первоначально таковым он не был. Несколько тысячелетий назад один избранный решил сделать свой родной мир центром межмировой цивилизации и начал создавать руны Творца. Это несложно, наносишь любым способом рисунок руны, а потом убиваешь рядом с ним избранного. Руна готова. Понятно, с миром, где так обращаются с избранными, никто не хотел иметь дел, но время шло, путешественники, случайно оказавшиеся в Лиме, с удивлением понимали, что их никто больше не убивает, а цена перемещения в этот мир куда ниже, чем в любой другой. Так, постепенно, он и стал основным центром сбора всех избранных. Правил на Лиме, кстати, тот самый избранный, что все затеял. Он уже давно достиг уровня бога, и даже старое имя его никто не помнит, называя вечным императором. Слово вечного императора на Лиме – закон. Нарушение закона – мгновенная смерть для обычного человека и лишение одного уровня, через создание руны Творца, для избранного. Удобно, надо сказать, и с преступностью борешься, и систему порталов улучшаешь. Мне понравилось, нужно будет как-нибудь навестить этот мир. Тем более такого разнообразия магии, оружия и артефактов, как там, нигде больше не встретить. Я немного рассказал Ларену о себе. Тот утверждал, что я был избранным еще на родине. Именно этим объясняется мое стремление к совершенствованию владения холодным оружием. Про прыжки между мирами он ничего внятного не сказал, лишь предположил, что это такое испытание для проверки и улучшения навыков. Про питомца почти ничего не знал. Видел, мол, кого-то похожего на Лиме, но только издалека и что из себя представляет не спрашивал. Магия. С магией избранных все непросто. Чем выше твой уровень, тем более сильные удары ты способен выдержать. Это относилось не только к магии, но и к технологическому оружию. Но многое также зависело от твоих умений. В сражении избранных одного уровня почти всегда побеждает тот, кто лучше владеет своими умениями и магией. Существовало довольно четкое деление на избранных воинов и избранных магов. Первые сосредотачивали свои усилия на тренировках воинского мастерства, а вторые – на непосредственном управлении собственной магией. В результате у воинов способности использовались рефлекторно и очень быстро, но были слабее и менее изощренными, а маги создавали заклинания медленнее, но и результат получался более мощным. Лорен относился к воинам и очень удивлялся, как так получилось, что при разнице почти в 10 уровней он не смог усилием воли снять мое заклинание. Я же про себя решил, что, благодаря системному интерфейсу, моя магия имеет максимально возможное для моего уровня развитие, в то время как другие вынуждены тренироваться самостоятельно, что в разы снижает эффективность. У Ларина ничего похожего на игровую систему не было. Даже свой уровень он определял ориентировочно, сравнивая, насколько выросли его физические показатели. Прорывы хаоса. Задания на их уничтожение считались чем-то вроде выноса мусора. И не хочется, а надо. Большой сложностью они не отличались, но в процессе выполнения легко было заляпаться хаосом, по сравнению с которым радиация – детский лепет. Закрыть прорыв в хаос несложно. Обычно он привязан к какому-то материальному носителю. Уничтожаешь его и дело сделано. Вот если прорыв существовал тысячелетиями, тогда да, растения и животные учились приспосабливаться к изменившимся условиям, становясь чрезвычайно опасными. Но на это нужно было много времени. 8 уровней за 4 прорыва. Это было очень щедро по утверждению Ларина за такую пустяковую работенку. В ходе обсуждений перебили кучу живности, после чего даже Лорен стал посматривать на ритуальный нож, выглядящий сейчас как черная дыра, поглощающая свет в радиусе нескольких сантиметров от себя, с большой опаской. И неудивительно, ведь мы уничтожили больше сотни крупных животных, которых так и бросили на месте убийства. Расточительно, конечно, бросать столько мяса, но как его тащить? Да и лично я поостерегся бы его есть после жертвы, кипения и полного обескровливания. Зато удалось пополнить истощившиеся запасы почти 5000 литров крови, а также провести 2 ритуала кровавого договора со шпионом и бароном, которым были даны практически те же указания, что и Крикуну. При этом я старался четко контролировать затраты дымки, на барона побольше, фараху поменьше. Дымка продолжала утекать, но намного медленнее, чем раньше, а было ее куда больше, так что как минимум на неделю должно хватить. Точнее, хватило бы, если бы не приходилось тратить. А делать это придется, ведь настало время наращивать мою армию вампиров. Как это сделать, у меня уже были предварительные наметки. Ночью произошел забавный случай. Помывшись после долгого дня, я решил не беспокоить сегодня невесту, так как время уже было позднее, и лежал на кровати в собственных покоях, размышляя о планах на следующий день, когда услышал приближающиеся тихие шаги, а потом ко мне под одеяло кто-то залез. Естественно, я вначале подумал, что эта Вера решила меня навестить и только через пару минут осознал, что вряд ли она могла за время моего отсутствия так похудеть. Путем исключения это могла быть только Мила. Сразу вспомнились ее перепады настроения, которые я считал результатом долгого нахождения в плену, а все оказалось проще. Она просто завидовала своей сестре. Понятно, без магии тоже не обошлось. Видимо, я недооценил увеличение собственной привлекательности. Дилемма, однако. Девчонка успела меня завести, но спать с малолеткой, да еще и сестрой невесты, ладно бы у нее хоть фигура была. Я же не собака, на кости не бросаюсь. В результате она получила, но не того, чего хотела, а по заднице. Я же посреди ночи завалился к невесте. Пусть утром спит. На следующий день ранним утром произошло давно ожидаемое событие, прибыл отряд горцев в 30 человек, очень вовремя. Барон некоторое время разговаривал с ними, что позволило мне одеться и привести себя в форму. К моменту, когда я наконец спустился во внутренний двор замка, разговор уже шел на повышенных тонах. «Должны тебя слушать, потеряв всю армию, у меня достаточно сил», – перебил говорящего барон. «Один рыцарь Святослав, жених моей дочери, стоит всего вашего отряда», кивнул он в мою сторону, как мы и договаривались. Этот высокий бородатый мужчина с обветренным лицом повернулся ко мне, всем видом выказывая презрение. И этому ты отдаешь дочери все баронство, лишь после моей смерти. В остальном верно. А как же твое обещание, отдать дочь самому достойному? Так-то ты выполняешь его, он достоин. А то, что жених дочери будет из горцев, я не говорил. Это вы уже сами додумали. Да даже паршивый баран был бы достойнее. Взорвался горец. Это уже прямое оскорбление. Готов ответить за свои слова, хмыкнул я, кладя руку на рукоять меча. Если победишь, вера и баронство твое, проиграешь и твои люди год будут служить в замке. Ну как, сам сказал, оскалился в кривой ухмылке горец. Все слышали, воины подтверждающе загудели. Тогда сдохни, выкрикнул он, одновременно выхватывая короткий кривой кинжал и нанося им удар в прыжке. Неплохая попытка, выхватить кинжал гораздо быстрее, чем достать меч, и орудовать им на малой дистанции легче. Вот только я этого делать и не собирался. Заблокировав удар левой рукой, правая изо всех сил ударил ему в солнечное сплетение. Плохонькая кольчуга и толстый ватник частично погасили удар, но не до конца. Латная перчатка моего доспеха сыграла роль кастета. Ударь я в лицо, и бой был бы уже закончен, но это не входило в мой план. Противник сделал несколько быстрых шагов назад, судорожно пытаясь вздохнуть и махая кинжалом в правой руке, как бы демонстрируя готовность напасть, хотя состояние его этого еще не позволяло. Я же воспользовался замешательством противника, чтобы достать меч и теперь спокойно ожидал, пока он отойдет от удара. Да, с воинской честью у тебя плохо, гнилой человечишка. Начал я глумиться над ошарашенным противником. Может, как мечник окажешься лучше, доставая уже свою ковырялку. Смахнемся. Упью. В два захода выдавил горец и выхватил из ножен ятаган. Хотелось посмотреть, что он может, но сейчас я играл на публику, поэтому не дал ему возможности позвенеть клинком. Нанес быстрый укол навстречу, заставив отскочить назад, но на этом не остановился, продолжив движение вперед. После прыжка назад противник оказался в неудобном положении, на долю секунды потеряв равновесие, чем я и воспользовался, врезавшись в него всей своей массой. Горца снесло прямо к ногам его воинов. Еще бы, таким ударом как-то стальную дверь на спор выбил. Если ничего не сломал, считай, дешево отделался. Но следует отдать ему должное, секунд через 20 он попытался подняться. И это даже получилось. Но лучше бы лежал, легкий удар концом меча и ятаган вылетел из его руки, зазвенев по брусчатке. С последним аккордом похоронного марша горской воинской гордости я нанес тот удар, с которого мог начать, кулаком в морду, окончательно отправляя противника в отключку. Пусть полежит, оклемается. Ну что, есть еще желающие смахнуться, а то этот какой-то хлипкий попался. Нет желающих? Жаль, жаль. Если появится, пусть приходит, тут смертничкам всегда рады, сказал я и ушел, оставив барона разбираться с результатами боя. Сам же отправился на кухню чего-нибудь пожевать перед завтраком. Там меня барон и нашел через несколько минут. Все хорошо, спесь с них ты неплохо сбил, так что договорились. 10 воинов останутся для охраны замка, еще 20 приедут позже из других родов. Плата обычная, приказывать могу я и ты, что по вождю. Пока жив, но плох, недолго ему осталось. Речь шла о воинском вожде по имени Барс, Снежный Барс, как его любили называть, очень уважаемый горцами воин и полководец, прошедший вместе с прошлым бароном огромное количество воинских походов. Тот повоевать любил, и года не проходило, чтобы он не пощипал кого-нибудь. Все соседи вздохнули с огромным облегчением, когда шебутному отцу пришел на смену его куда более спокойный сын. Сейчас Снежному Барсу уже далеко за 70, глубокий старик по представлениям местных. Уже несколько лет он не выезжал из своего селения и с каждым годом сдавал все сильнее. Собственно, меня он заинтересовал своими воинскими знаниями, опытом и личными связями с самыми лучшими воинами гор. Неплохая кандидатура на то, чтобы стать вампиром, как я считаю. Во всяком случае, попытаться завербовать его было бы неплохо. А старость? Для того и тренировался в использовании ритуала обращения, чтобы варьировать результат в необходимых пределах. Отправились мы вдвоем, я и барон, если не считать десяток горцев, которые нас сопровождали в походе. В роду Барса вроде бы было несколько слабеньких шаманов, так что заодно и защиту от духов проверим. Двигались мы на удивление недолго, всего часа 4, но по таким кручам, что черт ногу сломит. Коней пришлось оставить на полпути в специально оборудованном для этого месте. Видно было, что раньше этой дорогой пользовались куда чаще, но за последние годы ее успели подзапустить. В селении, расположившемся в крошечной горной долине, барон начал обстоятельный разговор со старейшинами. По его утверждению, это надолго, поэтому я решил не тратить время, а сразу направиться к барсу. Пустили меня не сразу, утверждая, что он сейчас со мной разговаривать не будет, но я смог настоять. К сожалению, женщина, ухаживающая за вождем, оказалась права, разговаривать он не стал, просто потому, что уже не мог. Передо мной лежал почти что труп, замотанный в шкуры. Пришлось доставать лечебный амулет и обильно снабжать его энергией, пока взгляд воспаленных глаз старика не приобрел осмысленное выражение. «Каха, кто ты?» — с трудом прохрипел он. «Молчи и слушай», — ответил я и наклонился, чтобы нас больше никто не слышал. «Я маг, шаман, по-вашему, и могу тебя излечить, даже молодость частично верну, но взамен потребую службу, до конца твоих дней, врешь, — с трудом прохрипел старик. «Предлагаю один раз, уговаривать не буду. Согласен, будешь жить. Нет, сдохнешь. Недолго тебе осталось». На этот раз он думал намного дольше. «Хорошо, согласен, да. Ну, тогда поехали». Скостовал контроль крови на женщину и усыпил ее, после чего достал из сумки бубен и призвал духов, попросив закрыть нас от чужих взглядов, а также создать вокруг дома защиту, мешающую проникнуть внутрь. Закончив с этим, настала очередь ритуального ножа. На этот раз магию не жалел, вливая по максимуму. Барон был высшим вампиром, но он мне был нужен для охраны замка, да и военачальник из него, прямо скажем, хреновый. Так что снежный барс должен был снова занять место походного вождя, правда теперь еще, вампира. В результате тонких настроек ритуала и затрат огромного количества дымки удалось откатить возраст старика до визуальных 35-40 лет, усилить его скорость, силу, выносливость, дать развитую магию крови, ориентированную на усиление природной защиты вампиров. Та же вспышка магии света теперь не должна ему сильно повредить, не говоря уже о солнце, на него он может вообще не обращать внимания. Щедрое вливание крови вампира позволило пробудить и усилить врожденные вампирские способности. К концу ритуала от запасов дымки остались жалкие клочки, но результат того стоил. Если барон ощущался несколько слабее, чем убежавший от меня лорд вампиров, то снежный барс стал сильнее его, причем очень значительно, чуть ли не в разы. Надеюсь, и ТТХ нового юнита будут соответствовать затратам. Запрещаю нападать на меня и вредить мне и тем, кто находится под моим покровительством. Сразу же приказал я по завершению ритуала, после чего начал заключать кровавый договор с расширенными функциями. Если крикун, шпион и барон должны были совершенствоваться сами, то барс еще должен был тренировать и усиливать подчиненных ему существ и посвящать свое свободное время стратегическому и тактическому планированию. Этакий генштаб в миниатюре. На договор ушел остаток дымки, и теперь я с удивлением рассматривал свой нож, который был со мной еще с земли. Внешне он ничем не изменился, разве что казался темнее обычного, будто находится в помещении с худшим освещением, чем в действительности. Зато в ином зрении все было куда интереснее. К ножу со всех сторон стягивались тончайшие нити в огромном количестве. Наверное, они были и раньше, но тогда разрешающая способность моего зрения еще не позволяла их различить. После очередного жертвоприношения они уплотнились и все встало на свои места. Темные знания позволили понять, что это не просто нити, а специальные каналы, по которым течет магия. Нож впитывает в эти каналы рассеянную в пространстве темную энергию, что позволяет не только усиливать мои заклинания, но и пропускать через них другие типы энергии, позволяя заклинаниям бить быстрее, точнее и меньше рассеивать силу в пространстве. Именно так работало темное усиление, вплетенное в ритуальный нож. Причем я смутно осознавал, что это еще не предел. Со следующими уровнями магии тьмы можно будет сделать еще более совершенное магическое оружие. Но какое, пока было скрыто. Впрочем, даже в этом виде ритуальный нож еще не достиг своего максимума развития. «Вставай уже, хватит из себя больного изображать», — приказал я барсу. «Кхе, поживи с мое, узнаешь, как это, когда все болит», — пробурчал он, но мой приказ выполнил. «А как, не соврал, чернокнижник, и что же взамен?» «Как я уже сказал, служба, душу не потребуешь, нет, но ты уже вампир, конский член». Так и знал, что без какой-нибудь гадости не обойдется. Расстроился барс. «Да не парься, вон барон, тоже вампир, и ничего, Только от духов тебя нужно скрыть, а то шаманы ваши развоняются. Так что посиди еще чуток, пока я в бубен постучу. Готово, сказал я через 5 минут. С каждым разом обращаться к духам становилось все легче, особенно, если воздействие уже знакомое, ну и магии не жалеть, конечно. И что теперь? Ну, борода и патлы тебя неплохо старит. Скажи, что заезжий шаман тебя исцелил, но теперь ты должен ему отслужить. А потом приведи себя в порядок, доскочи по своим знакомым, нам нужна армия, но небольшая, человек 10-15, так что ищи лучших. Что это за армия такая? 10 человек, 10 вампиров, если точнее. Они, конечно, будут послабее тебя, но сильнее любого другого воина. Десяток вампиров взяли ваш замок, если не знаешь. Причем ты уже сейчас сильнее их в несколько раз. Опыта, конечно, пока нет, но наверстаешь. Тренируйся, изучай свои новые возможности, планируй, как их наилучшим образом использовать против разных противников, исходя из того, что командовать своими людьми будешь сам, а я только осуществлять общее руководство и магическую поддержку. Хм, возраст, как я понял, не важен. Увечья, вылечим. Будет тебе армия. Оскалился вампир так, что у меня даже мурашки по коже побежали. Действуй тогда, и лучше сам приводи кандидатов по 1-2 каждую ночь, начиная с завтрашней. Посмотрев, как снежный барс начал деловито рыться в своих вещах, облачаясь в какую-то разновидность горской парадной одежды, я снял защиту с дома и пошел к барону. Тот уже вовсю развлекался, спаивая старейшин привезенным из замка вином. На него самого спирт теперь почти не действовал. А, сэр Святослав, знакомься, Хвост и Лапа, наши новые воины, поступают под твое командование. Названные горцы кивнули. Ну и отлично, идем со мной, приказал я им. Те с тоской покосились на обильный стол, но оспаривать приказ не стали. На улице я им сказал: здесь с делами я закончил, так что собирайтесь и догоняйте. Дорогу помню, если не догоните до конюшни, заставлю вокруг замка маршировать до потери сознания, а потом еще столько же. Давайте, одна нога здесь, другая, там. Без проводника двигаться по горам оказалось куда сложнее, чем мне казалось, так что не то что не успел дойти до конюшни, даже от селения нормально отдалиться не успел, когда меня догнали мои новые подчиненные. Судя по вытаращенным глазам, весть о возвращении снежного барса в живое и деятельное состояние уже перестала быть секретом и легко била все остальные новости за последний год, включая захват замка вампирами. Лишь уже около самого замка они набрались смелости спросить, правда ли, что это того самого, на что я им только глубокомысленно кивнул и отправил устраиваться в казарме. По дороге связался с Фарахом и Крикуном, выясняя у них последние новости. Таковых не было, горцы вели себя тихо, обустраивались на новом месте. Лорен Пика глубоко поразила их своим мастерством обращения с оружием, а так как он был старшим в замке, пока нет меня и барона, то никаких сложностей с подчинением не возникало. Тогда я приказал Крикуну продолжать следить за состоянием дел в замке, а шпиону снова выдвигаться в степь на поиски стад живности, которую он теперь должен был гнать ближе к замку, чтобы к моменту прибытия старперов у меня все было готово для жертвенной магии. Ритуальный нож, конечно, хорошо, но дымка лучше. Да и сам нож нужно прокачивать, пока есть возможность. До вечера мы с Ларином развлекались поединками, друг с другом, вдвоем против гарнизона замка, на разном оружии. Ожидаемо Лорен оказался сильнее в сражениях копье против меча на открытой местности, но слабее в помещении. Впрочем, если не активировать выносливость и рывок при ударе, то он меня сливал в любом случае, просто не хватало скорости. Сказывалась разница в уровне и его заточка подвойна. Если рывок еще как-то помогал оставаться с ним на одном уровне по скорости движений, а выносливость, сбрасывать усталость, то с силой была беда. Лорен с легкостью гасил мои удары жесткими блоками, несмотря на куда большую длину оружия. А ведь раньше я на недостаток грубой силы не жаловался, но и мне его удалось удивить. Да какой ты маг, наконец не выдержал он. По умениям ты настоящий воин. Осталось подняться на мою ступень для роста физических параметров и будешь побеждать в 4 боях из 5. Тем не менее, маг я более сильный, чем воин, ответил, в очередной раз активируя выносливость. Ладно, на сегодня закончим. Я кое-что для себя вынес и попытаюсь завтра тебя удивить. Буду ждать. Ты тоже не думай, что я показал все свои возможности. Кивнув, поймал ближайшего слугу и приказал идти за мной. В своих покоях снял с себя доспехи и пропотевшую одежду, которую и отдал ему с приказом хорошенько выстирать. Сам же принял душ. Таких изысков, как душевая кабина в замке, раньше не было, так что пришлось немного извратиться с помощью магии. Чуть все не проклял, когда пытался объяснить духам, что от них требуется. Ситуацию не облегчало то, что и мудрец из башни, обычно четко показывающий необходимые воздействия, сейчас сам оказался в некотором затруднении. Но нормальных удобств хотелось, так что справились, хотя магия на подкормку духов улетала в огромных количествах. Зато теплый душ можно стало организовать вообще где угодно. Приведя себя в порядок и переодевшись в чистое, направился в пещеру или заклинательный покой, как я ее теперь называл, потому что множественные вызовы духов и их прикормка на порядок облегчали работу с магией в этом месте. Не только с магией духов, а вообще, существовало огромное количество факторов, влияющих на магию. Обычно я просто их игнорировал, вливая дополнительное количество магии и крови, но зачем зря разбазаривать ресурсы, пока мне их хватало, но с каждым днем потребление возрастало. Вполне возможно, что скоро моих возможностей и возможностей питомца по восполнению магии уже не будет хватать. Лучше подготовиться заранее, организовав хорошо изолированную от внешних воздействий площадку. Но вначале, после последней охоты, у меня скопилось большое количество лишней крови. Вызвал менюшку. Так, магию духов поднимаю до 6-го, выше до следующего уровня не поднять. Регенерацию поднял на 2 уровня, больше нет, к сожалению. Преследование, 5 уровень максимальный. Взял, речь, ну, пригодится, поднял до 6 уровня, со способностями все, навыки тоже решил поднять до 15, все 3, что имелись, осталось чуть больше 3000, пусть пока полежат, мне еще ритуалы проводить. Сегодня вечером я решил сосредоточиться на прокачке своих доспехов и оружия. Для этого из арсенала было извлечено много всякого старья, что использовать глупо, а выкидывать жалко. Мне пришла в голову идея сделать из доспехов некий аналог силовой брони или экзоскелета на магическом принципе. Нет, никаких двигателей или искусственных мышц в сочленениях. Я собирался вселить в каждый элемент доспеха по духу, что будут компенсировать вес и инерцию доспеха во время моих движений таким образом, будто у него вообще нет массы. А вот для врагов эта масса не исчезнет. В идеале я смогу ударом кулака проламывать кирпичные стены и гнуть чужие доспехи как тряпку. Но до этого еще очень и очень далеко. Магией духов очень сложно создать супероружие и за раз, но зато можно совершенствовать уже созданные артефакты до бесконечности. Поэтому сегодня дело ограничилось вселением в уже имеющиеся доспехи нужных духов и изменением толщины и формы пластин с помощью духа металла из золотого самородка. Чуток тут, чуток там, а в результате доспехи стали немного удобнее и на пару килограмм тяжелее. Мне же, благодаря духам, они казались не тяжелее, а легче, чем раньше. Конечно, кардинально это ситуацию не меняло, но в бою почти равных противников любая мелочь может стать залогом победы, так что завтра Лорену придется поднапрячься. Не говоря о том, что на столь малом достижении я и не подумаю останавливаться. Настало время тренировки ритуалов магии крови. Первым делом, проклятие. Накладывая гемофилию на сбежавшего вампира, вдруг почувствовал откат всех наложенных на него ритуалов. Неужели как-то сумел вывернуться? Как выяснилось через пару минут, нет, сдох. Такое огромное количество проклятий на крови не выдержал даже высший вампир. Ну, туда ему и дорога. Жаль только тренировать заклинания теперь ни на ком пока ни на ком, а там враги найдутся. Раз отработка проклятий пока закончилась в связи с отсутствием достойных целей, приступил к изучению других направлений. В первую очередь, конечно, портал. Меня несколько смущало то, что он сжирал 20 литров крови только на активацию, но его потенциальная полезность пересилила. Через десяток секунд после активации передо мной сформировалась метрового диаметра сфера со множеством настроек, большую часть которых я пока не до конца понимал. Ну так и должно быть при первой активации, со временем знания уложатся, как стало с много раз использованными проклятиями и договором. Попробовал навести портал в какое-нибудь знакомое место, не получилось. Требовался какой-нибудь материальный якорь, зато смог настроиться на шпиона, что сейчас курсировал по степи. Стоимость перехода к нему оказалась литр на 5 человек. Можно было переместиться к снежному барсу, он был дальше. Стоимость перемещения, четверть литра на человека. Можно также настроить порталы на маркеры задания. Перемещение к ближайшему прорыву хаоса стоило половину литра с человека, а к дальним – литр. Поигравшись с настройками, я понял, что литр крови – это некая стандартная величина перемещения одного человека в любую точку мира. Но на малых расстояниях удавалось чуток сэкономить. Попытался настроить портал на Землю, но пришлось обломиться. Модуль поиска просто не понимал, по какому вектору требуется направлять портал. Ха, а ведь в прошлом мире я, помнится, сделал из деревенского кузнеца сосуд для магии. И даже чувствовал его. Попробовал произвести настройку, используя эту связь. И даже получилось сформировать вектор, но тут уже запротестовал основной контур портала, который, похоже, просто не предназначался для подобных перемещений. Ну, что же, очень жаль, что за нечто, ты куда полез? Питомец, до этого тихо лежащий на столе, изображая меховой воротник, с появлением сферы портала явно возбудился и стал летать вокруг нее, разглядывая, а после попытки наведения на координаты в другом мире, вообще нырнул прямо в нее. А ну-ка вылезай. Нет, стой. Как только питомец оказался внутри сферы, она начала увеличиваться в размерах, достигнув 3 метров в диаметре. Структуры контуров чрезвычайно усложнились, но на управлении это сказывалось не так сильно. Зато основной контур давал сигнал о готовности. Я мог переместиться в другой мир. Способность питомца оказалась тем, что не хватало порталу для перемещения между параллельными пространствами. Вот только и стоимость возросла весьма значительно. На открытие портала в прошлый мир нужно было потратить 100 литров крови и 2000 единиц энергии, плюс 10 литров и 100 единиц за каждого перемещаемого человека. Нехило. Прошлый мир меня уже не слишком интересовал, этот был ничем не хуже, а вот на Землю бы я не отказался переместиться, но ее координат у меня не было, и якоря не было. Жаль. Но и так возможность АЧЕН мягкий знак интересная. Глава 24. Если долго мучиться. Долго игрался с настройками портала, пока все же не решился им воспользоваться. Не терять же потраченную на активацию кровь, тем более, связавшись с Барсом, узнал, что он уже готов предоставить 4 человек для превращения. Приказал ему собрать их всех в одном уединенном месте и ждать, после чего шагнул к шпиону. Перемещение происходило в импульсном режиме, то есть нужно было встать рядом со сферой, отдать команду на перемещение, указав объекты для переноски, после чего она выдавала магический пинок, отправляющий эти объекты по сформированному пространственному каналу. Другими словами, бах, и ты на месте. Сейчас перенесены были только я и нечто. Что интересно, портал можно было схлопнуть за собой, а можно было оставить до полного истощения вложенной магии. И, пока это не произошло, его можно использовать повторно. Кроме того, как я только что осознал, между двумя работающими порталами можно сформировать туннель с намного меньшими затратами магии на транспортировку. Но если нужно иметь несколько постоянно функционирующих линий, то придется делать много пар порталов. Нужно будет попробовать использовать вампиров для поддержания их работы. Если получится, у меня появится собственная сеть телепортов в пределах одного, а там, чем черт не шутит, и нескольких миров. Господин, поклонился подошедший ко мне шпион. Мне нужны жертвы. Ты выполнил мое задание, я нашел большую стаю баратов и как раз начал их гнать в сторону замка. Уже не нужно. Главное собрать животных в одном месте. Дальше я справлюсь сам. Давай, веди к своим баранам. Баратам. Пофигу. Однако, увидев стаю баратов, огромных зверюк под 2,5 метра в холке, да еще и в количестве нескольких сотен, призадумался. Убивать таких тварей будет явно непросто. Одного заклинания может не хватить, а, пока я буду возиться с одной, другие могут и напасть. Погиб, затоптанный бараном. Глупо может получиться. Тогда попробуем иначе. Сосредоточился на требуемом результате и отправил запрос мудрецу из башни. Как быстро и просто принести в жертву кучу животных? Мудрец предложил несколько вариантов, ни один из них мне не понравился, но выбирать не приходилось. Ударил в бубен, призывая духов и щедро делясь с ними магией. Через пару минут из наступающей темноты показался первый барат. Он слегка пошатывался и тряс головой, но продолжал двигаться в нашем направлении. Я наложил на него жертву, после чего барат прошел мимо, чтобы свалиться в нескольких десятках метров дальше и съехать на дно неглубокого оврага. Активировал на нем кипение крови, окончательно добивая животину. Между тем из темноты показался второй барат. Так мы и работали, как на конвейере. К сожалению, Злые духи, контролирующие разум животных, отжирали приличное количество темной магии, из-за чего КПД схемы был несколько ниже, зато мы очень быстро умертвили больше 50 баратов, после чего те что-то почувствовали и со страшным грохотом ломанулись, куда глаза глядят. К счастью, глядели они не в нашу сторону. Крови в баратах оказалось просто немерено, больше сотни литров, в результате чего у меня образовалось 9000 литров в запасах. И это не говоря об огромном количестве жертвенной магии. В связи с этим обстоятельством я решил воспользоваться ритуалом, актуальность которого в свете последних открытий, как говорится, назрела. Нечто. «Давай сюда, кур», — заинтересовался питомец, спускаясь с вышины. «Апгрейдить тебя будем. В самом деле, 1500 магии в сосуде, это уже не серьезно. Да и скорость поступления мизерная, ведь ритуал был применен на 4-м уровне магии крови, а сейчас я имел уже 6-й, да и в использовании ритуалов поднаторел. Усиление дымкой, опять же, так как нечто, это мой билет в мир иной и основная надежда вернуться когда-нибудь на родину, то мелочиться не стал, выделив на ритуал 2/3 всех запасов, как по крови, так и по дымке. Впервые я осуществлял ритуал, задействовав столько сил. Влить 6000 литров крови в ритуал сосуда оказалось адски сложно. На 6-м уровне магии крови у него появилось множество дополнительных настроек. Можно было добавить возможность выплеснуть всю магию, находящуюся в сосуде, в виде мощного проклятия, хотя это убило бы и питомца, поэтому я сразу от такой возможности отказался, зато другая, запитывать ритуалы напрямую от сосуда, пришлась мне по душе. Жаль, с заклинаниями так не получится. Хотя это уже не важно, ведь я смог увеличить пропускную способность канала настолько, что нечто должен был стать вторым моим резервом, заполняя всю потраченную магию чуть ли не мгновенно. В результате ритуала, продолжавшегося больше часа, я смог добиться получения такой таблички. По сравнению с запасом в 7500 мои 1500 магии вообще не смотрелись. С сосудом на 1500 я и так существенно опережал свой уровень по возможностям, теперь же, расширив канал и увеличив резерв в 5 раз, вообще стану, пользуясь игровой терминологией, имбой. Нужно будет подумать, как обезопасить питомца от врагов. Не хотелось бы случайно потерять такие возможности. Конечно, 155 уровень как бы намекает, что он и сам может о себе позаботиться, но и перестраховаться не помешает. Очередное жертвоприношение сказалось на ритуальном ноже самым приятным образом. Магические каналы не только окрепли, но и стали активно перемещаться в пространстве, засасывая рассеянную темную магию. Теперь мне не приходилось его втыкать в каждую тушу, дымка сама стекала в нож. Экономия времени налицо. Дождавшись, пока в мертвой живности не останется ни клочка магии, приказал вампиру разделать туши и снять с них шкуры. Хоть такой прибыток будет. Сам же начал новый ритуал создания портала. Скорость конных и пеших передвижений меня сильно бесила. Нет, первые дни все было хорошо, даже прикольно. Но потом многочасовая тряска в седле встала поперек горла моей деятельной натуры. Хотелось действия, а приходилось тратить кучу времени на выматывающее передвижение. Но теперь у меня был портал. Возможность мгновенно оказаться в требуемом месте. Конечно, там должны были быть метки для его наведения, но послать вампира – это не самому грязь месить. Цена ритуала довольно высока, особенно для первых уровней, когда буквально трясешься за каждый литр крови, но вполне посильно. Меня не обломает раз в пару дней сходить на охоту, особенно если самому выслеживать дичь не придется. А можно поступить еще проще – закупать живность у горцев, хотя эта идея мне не слишком нравилась. Куда интереснее было каждый раз искать и убивать новый вид животных, получая возможность завладеть их навыками и способностями. Так бараты дали мне следующий, уже 4-й уровень выносливости. Между тем портал был довольно быстро сформирован, быстрее, чем первый раз. Все необходимые настройки для перемещения уже были заданы. Охватил зоной переноса себя и питомца, после чего дал сигнал активации. Что? Тут же раздались крики со всех сторон. Демон. Конский член. Шаман, обязательно было так пугать? Возмущенно спросил снежный барс, поднимаясь с земли. Оглядевшись, понял, что нахожусь в крошечной горной долинке. Со всех сторон возвышались отвесные стены гор. По одной из каменных круч вниз падал маленький водопад. Довольно живописное место. Привыкай, ответил барсу. Теперь это мой любимый способ путешествия. Все здесь готовы пройти ритуал и поступить под мое начало? Да, Тогда представь нас, братья, это шаман Святослав, о котором я говорил. Он омолодит и вылечит вас так же, как и меня, но за это придется отслужить. Сэр Святослав, это мои побратимы, братья Ковали, Удар и Жар, лучшие кузнецы гор, отличные воины, были такими. Кивнул могучего вида старик. Да прошло наше время, не могут уже руки молот удержать, да в спину будто гвоздь раскаленный вогнали. Сидящий рядом седой мужчина с повязкой на левом глазу только кивнул. Ничего, барса я, считай, с того света вытащил, и вас подлатаю, лучше новых будете. Хорошо, ободряюще кивнул ковалям барс и продолжил. Это броды меткий, превосходный стрелок и следопыт, а это, мерк двурукий, лучший мечник из всех, кого я знаю. Давно уже однорукий, а не двурукий. Тяжело вздохнул не старый еще мужчина, демонстрируя страшно искалеченную правую ладонь, на которой не хватало трех пальцев. Все, тогда с тебя и начнем. После проведения ритуала вы все должны будете дать мне магическую клятву верности. Нарушение ее означает смерть. Согласны? Спросил я. Тогда поехали, С. Взялся рукой за рукоять ножа и активировал ритуал обращения в вампира, выбрав целью двурукого. Слегка омолодить, увеличить скорость, мышечную силу, восстановить потерянные конечности, вылечить последствия других ранений, магию крови по минимуму, упор на физические показатели, подать дымку, максимально экономно, зато вливая большое количество крови и магии, заполировать результат единицей крови вампира для пробуждения врожденных способностей, готово. С удовольствием наблюдал, как начал работать полностью настроенный ритуал. Плоть человека на секунду оплыла, после чего снова приняла нормальную форму, только измененную. Действовать старался по принципу, максимально раскрыть возможности, а до совершенства пусть сам доводит. Как говорится, 20% усилий дают 80% результата. Так и я пытался дать по минимуму, а получить по максимуму. Получится или нет, проверим на практике. По ощущениям, должно выйти неплохо. Стоило магии закончить свое действие, как двурукий вскочил на ноги, быстро сжимая и разжимая кулаки на обеих руках, а потом и вовсе выхватил два коротких меча и произвел десяток ударов, свистя рассекаемым ими воздухом. Потом потренируешься. Запрещаю нападать на меня и причинять вред. Соглашайся с договором и можешь хоть всю ночь мечами свистеть. Быстро активировал договор, на нем я экономить не решился, благо затраты дымки и магии все равно были в разы меньше. Согласие пришло мгновенно и договор был заключен. Кто следующий? Следующими стали братья Ковали. Им я сделал упор на силу и выносливость за счет скорости, но зато довольно щедро ливанул вампирской крови и не пожалел дымки на магию крови. С упором не на пассивную защиту, а на активные воздействия. Будут у меня два мага крови, не считая крикуна. Попробую из ковалей сделать крафтеров, оружие и доспехи куять с магической начинкой. С лучником действовал аналогично мечнику. Максимальное раскрытие способностей при минимальных затратах. Упор на скорость и выносливость. Правда, экономить дымку уже смысла не было, поэтому остаток влил в развитие магии крови пассивно-защитного типа. Естественно, не забыл и заключить с каждым вампиром договор. На сегодня закончили. Барс, когда сможешь подготовить следующую группу на обращение? Завтра днем. Еще три воина. Здесь место достаточно надежное, очень надежное. Мы тут не раз хоронились. Ни разу никто найти не смог. Тогда делаем так. Людей на обращение будете притаскивать сюда. Некоторые слишком далеко или не способны сами дойти. Неважно. Сделайте носилки или еще что. Вампиры куда сильнее и выносливее обычных людей. Дотащите. Кроме того, оставь здесь одного вампира на страже. Я создам отсюда постоянный портал, ведущий в замок. Так что следующие ритуалы будем проводить уже там, а не на коленке в походных условиях. И пусть тот, кто будет охранять это место, не сидит без дела, а подготовит несколько сюрпризов, обвал на голову врага, например. Вообще забывайте про безделье. Вампиры почти не устают, если крови достаточно выпили, так что вы должны либо работать, либо тренироваться. Кровь же будете получать от меня лично, переработанная магом крови эссенция куда питательнее сырой крови. И не вздумайте загрызть кого-нибудь. В крайнем случае можете осушить какое-нибудь животное, но потом не забудьте хорошо спрятать тушу. Раздав ценные указания, сформировал портал, соединив его со все еще не закрывшимся порталом в замке. В результате цена перемещения по крови упала до нуля, а по магии – в три раза. Причем, закачивая магию в портал с одной стороны, она повышается и во втором, как в двух сообщающихся сосудах. Осталось только проверить, как быстро будет уходить энергия. Если смогут простоять хотя бы недельку в режиме ожидания, то сделаю себе в замке портальный зал. Если нет, то еще подумаю. Вернувшись порталом в замок, переоделся и отправил несколько охранников с телегами привезти шкуры баратов. Сам же устроил себе небольшой семейный обед. Еще одно преимущество портала – нормальное трехразовое питание и сон в кровати. Вера очень обрадовалась моему появлению, а Мила весь обед обиженно молчала, но, при этом, смотрела, как я ем, почти не отрываясь и чуть ли не забывая моргать. Местный этикет не запрещал общаться во время еды, так что мы заодно обсудили с бароном перспективы развития замка, сойдясь во мнении, что нужно усилить его оборону, наняв хороший отряд наемников или пригласив пяток безземельных рыцарей с латниками, что, в принципе, одно и то же. Средств на это вполне хватало, лорд вампиров уходил налегке, оставив захваченную казну и награбленное добро. В ближайшее время ожидалось появление нескольких караванов, двигающихся через перевал, с которых можно будет срубить за проход неплохую сумму, а также пополнить штат слуг. С караванами всегда идет много переселенцев, для которых завербоваться в замок – огромное счастье. Можно и гарнизон пополнить, переманив охранников каравана. О неустойках за прерывание контракта здесь еще не слышали, так что максимум – им придется вернуть часть аванса. После обеда отправился в пещеру под замком. Можно было помахать железом вместе с Ларином, но на полный желудок ничего путного из этого бы не вышло, поэтому решил вначале поколдовать, благо магии в сосуде питомца уже накапало за 3000. Добравшись, первым делом проверил портал. Он оказался в полном порядке. Магия, если и утекала, то совсем незаметно. Потом связался с мудрецом из башни. Меня интересовали способы повышения эффективности работы с духами путем привязки их к местности. Пещера уже позволяла призывать духов с гораздо меньшими усилиями, но хотелось большего, чтобы каждое магическое действие дополнительно усиливалось, подобно использованию дымки. Мудрец долго думал, после чего предложил превратить весь комплекс пещер под замком в один большой дом для духов. Условием их проживания можно сделать помощь в сотворении магии, но нужно было каким-либо образом заинтересовать духов в проживании именно здесь. Как это сделать было уже известно, нужно призвать достаточно сильных духов и дать им энергию. Дальше они сами подстроят территорию под себя, после чего другие духи того же типа с удовольствием поселятся на созданной жилплощади. Загвоздка была только в большом количестве потребной магии, но с этим у меня, благодаря питомцу, проблем не было. Запас магии, какой был у него, я бы смог получить лишь на уровне 200+, если исходить из текущего прироста магии. Зачарование шло по накатанной, мудрец передавал мне образы, которые я транслировал духом, щедро вливая магию. Подмерный рокот бубна привычно перешел в отрешенное состояние, в котором связь с духами осуществлялась проще всего. В отличие от прошлых случаев, духи приходили не просто быстро, мгновенно, причем были они куда сильнее, чем обычно. Если раньше первыми появлялись слабые духи, и лишь после длительного камлания, средние, то на этот раз явилась целая куча средних духов и уже через несколько секунд, несколько сильных, таких же, какие сидят в моем лечебном амулете и лишь чуть слабее духа металла из золотого самородка. Непонятку быстро разъяснил мудрец из башни. Духи почувствовали увеличение доступного мне количества магии и автоматически увеличили мой рейтинг в своем табеле о рангах. В данном случае это означало возможность использовать значительно более полезных сильных духов и даже могущественных, если постараться. Расход магии, понятно, тоже возрастал, но не так, чтобы в разы. Этим обстоятельством следовало воспользоваться. Щедро выливая сотни единиц магии из сосуда, призвал двух могущественных духов, духа крови и духа земли. Первому из них пришлось передать еще и эссенции крови, второй же удовлетворился энергией, причем эффект от его работы был куда нагляднее, чем у духа крови. Стены пещеры начали менять свою форму, перетекать подобно жидкости. Через несколько десятков минут пещера уже мало напоминала себя прошлую. Если раньше она имела вполне обычный, естественный вид, то теперь превратилась в настоящую анфиладу арочных залов, свод которых был дополнительно усилен каменными колоннами. Пол залов стал почти идеально ровным, но главное было в другом, сама структура камня претерпела изменения. Теперь он куда лучше удерживал магию и являлся отличным жилищем для духов. Работа духа крови была куда менее заметной, но оттого не менее важной. Используя полученную эссенцию, дух вплетал в стены и пол сложные объемные структуры, слабо светящиеся в ином зрении. Идеальные жилища для духов крови. Через пару часов времени и 3000 единиц потраченной магии, пещера приобрела законченный вид. Конечно, это еще был черновой вариант, и последующие доработки сделают результат значительно лучше, но сути это уже не изменит. Пещера была разделена на 4 зала. Зал металла, зал крови, портальный зал и зал призыва. Для работы с оружием и доспехами, ритуалами магии крови, порталами и магией духов соответственно. В стенах каждого зала жили десятки средних и сильных духов подходящих направлений. Они всегда были готовы явиться к магу и помочь ему творить магию за совсем небольшую плату, причем все необходимые указания им уже были даны, так что отвлекаться во время каста не придется. При необходимости духи также могли защищать пещеру от врагов. В своем жилище их могущество было довольно велико. Во всяком случае, я бы не рискнул нахрапом переть против таких защитников. Магии оставалось не так уж много, меньше 1000 в сосуде и 100 в резерве, но удержаться от того, чтобы воспользоваться новой игрушкой, было выше моих сил. В зале металла теперь стоял невысокий каменный постамент, в котором жили 4 сильных духа, плюс большой дух металла из золотого самородка, приближающийся по силам к могущественному духу. Положил на постамент ятаган наемника, с которым я сразился около каравана. До этого момента у меня до него как-то не доходили руки. Да и не было понятно, что можно сделать с этой рельсой без нормальной кузни и умелого кузнеца-оружейника. Теперь же все было иначе. Ятаган мгновенно покрылся пылью под действием магии духов. Это выходили различные вредные примеси. Металла было достаточно, поэтому я решил замахнуться на нормальный двуручный меч позднего средневековья. Впрочем, благодаря магии, можно было попытаться создать нечто даже более интересное. Внешне это будет почти двуручник, но со сложной витой гардой, как на шпагах более поздних эпох. Духи обеспечат компенсацию веса и инерции, чтобы при необходимости можно было пользоваться мечом даже одной рукой. Возможность лепить из металла подобно пластилину, одним усилием воли, чрезвычайно меня увлекла. Я пару часов игрался с формой лезвия, гарды, балансом и магией, пока не получил почти полностью устраивающий меня результат. Следующими на переделку пошли доспехи. В зачарованном зале работать оказалось на порядок легче. Я буквально видел, насколько грубыми и кривыми оказались мои первые попытки в зачаровании. В зале металла все шло совершенно иначе. По сути, от меня требовалась лишь задумка и магия, воплощение же на себя полностью брали духи. А так как направлять и критиковать всегда легче, чем делать самому, то и результат оказался куда лучше. Не удержавшись, я перекрасил металл у доспехов под черное матовое воронение и нанес абстрактную, но красивую гравировку. Особого смысла в ней не было, но доспехи сразу стали выглядеть эффектно и дорого. Можно было сделать также чеканку серебром и золотом, тогда они вообще бы смотрелись потрясно, но не следовало забывать, что доспехи не парадные, а вполне боевые, так что предательский блеск серебра или золота, выдающий мое расположение в темноте, был совершенно лишним. Увеличившееся удобство и значительно уменьшившийся вес доспехов, при даже большей защищенности, меня чрезвычайно радовали. С внутренней стороны металлических пластин я сформировал ниши для амулетов степняков, которые сплавил с броней, превратив в один большой защитный артефакт, помогающий как от магии, так и от физических воздействий. Так удар, нанесенный в уязвимые места, будет отклонен либо полностью, после чего врагу придется бороться с собственной инерцией после промаха, либо частично, тогда он придется на толстый металл защиты. Для работы с магией доспехи пришлось перенести в зал призыва. Большинство слабых духов из амулетов были изгнаны, а на их места поселены средние или даже сильные духи, что в несколько раз увеличило эффективность магической защиты. Конечно, я не обольщался. Хорошее современное оружие с легкостью пробьет все мои навороты. Да и магия бывает разная, великого шамана защита даже не задержит. Но любого противника моего уровня можно будет удивить очень неприятно, да и дальнейшие перспективы не могли не радовать. Вполне возможно, что через несколько десятков итераций, даже снаряд из пушки может оказаться недостаточно мощным, чтобы меня угробить. К сожалению, чтобы добиться такого результата требовались редкие магические материалы и ингредиенты, а также соответствующие знания и навыки. Мудрец из башни был не всеведущий, умениями по созданию высших артефактов магии духа не обладал. куда легче было купить или добыть уже готовые артефакты, а не заниматься колхозом. Для этого можно было отправиться на Лиму. То же копье Ларина, что меня так поразило, было приобретено именно там. Причем это было далеко не самое сильное оружие. Добраться проблем не было, руна Творца в помощь. Проблема была в другом, мне просто не было что предложить взамен. Нет, была, конечно, казна замка, было мое золото из прошлого мира. Но первое требовалось здесь, а второго явно недостаточно. Изделие уровня того же копья вполне можно приобрести. Вот только хотелось же совершенно иного. Если уж отправляться за артефактами, то нужно брать лучшие из возможных. А мне, как успел просветить Лорен, не хватит денег даже на минимальный комплект избранного начального уровня. Конечно, всегда можно урезать осетра, но как же не хочется. С этими мыслями я и отправился к Лорену на тренировку. С новыми доспехами и мечом я перестал проигрывать ему в сухую на открытой местности и стал чаще побеждать в сражениях на ограниченном пространстве. Воин даже признал, что я прогрессирую устрашающими темпами. Впрочем, о преимуществах моих доспехов и меча он не знал, поэтому списывал все на улучшающиеся навыки. В перерывах между тренировочными боями я расспрашивал Ларина о избранных и Лиме, какой комплект артефактов минимально необходимо иметь. По-разному, но в первую очередь оружие, доспехи и защита от магии. Какое оружие используют избранные маги и воины, в зависимости от способностей и навыков. Есть воины, специализирующиеся в дальнем бою и использующие различные технологические и магические артефакты. Есть универсалы, одинаково сильные на средних и близких дистанциях. И есть такие, как я и ты, сражающиеся в ближнем бою. Для нас главное защититься от дальних атак, для чего нужен мощный защитный артефакт, способный держать удары, пока ты не сблизился с врагом. В идеале он вообще не должен тебя заметить до последнего момента. Для этого используются артефакты маскировки, но другой избранный в любом случае почувствует тебя на расстоянии сотни шагов, как ни прячься. Дальнобойное оружие также характеризуется ограниченным количеством срабатываний, если магическое, или боекомплекта, если технологическое. Маги же в дополнение ко всему уже сказанному имеют также концентраторы и накопители. Концентраторы позволяют более эффективно расходовать силы и быстрее создавать заклинания, а накопители – иметь большее количество магической энергии. А защита? Защита тоже делится на магическую, технологическую и смешанную. Твои зачарованные доспехи относятся к смешанному типу. С одной стороны, полностью закрывающий тело стальной доспех, с другой – отклоняющая удары магия. И как бы ты их оценил? Трудно сказать. Раньше однозначно бы отнес к доспехам начального уровня, сейчас же, думаю, уже среднего. То есть достаточно эффективного с 20 по 50 ступень. А на меньшем уровне можно носить артефакты для сотых уровней и выше, конечно. Удивился Лорен. Только откуда ты их достанешь? Они стоят огромных денег и обычным золотом тут не обойтись. Разве что его будет просто огромное количество. Похоже, мы подошли к главному. Что на Лиме ценится больше всего? За что можно купить самые лучшие артефакты? Самые лучшие? Даже не знаю. Их изготавливают на заказ мастера, работающие на крупные гильдии или на императора. Можно их получить в награду. Офицеры носят очень качественные артефакты. Можно купить, но отдать придется что-то соответствующее. Например, артефакт божественного уровня. Это что такое? Перебил я Ларина. Ну, четкого определения нет. Бомба, способная разрушить крупный город. Портальный артефакт, позволяющий перемещать между мирами целую армию. Или магические материалы, позволяющие их создать. Мифрилу, адамант, пыльца фей, кристаллы порядка. Что-то типа того. Под вечер связался Снежный Барс, сообщив, что привел еще шестерых человек на обращение. «Ты же говорил, будет три», — удивленно спросил я. «Старейшины про тебя прознали и возбудились. Кому не хочется стать снова молодым? Воины из них так себе, одному вообще сотня лет скоро стукнет. Меч не брали в руку уже больше времени, чем ты живешь. Но это не проблема, да все равно, лишь бы навыки были, а восстановить не проблема. Погоняешь месячишко без продыху, будут чудо-воинами. Тогда мы готовы, ждите», — ответил я и связался со шпионом. «Фарах, ты где сейчас?» «Мой приказ выполнил, сэр Святослав. Я отправил шкуры в замок, они уже должны быть на подходе, после чего отправился на поиски новых зверей. пока выследил лишь стаю гиеновых собак, но видел в предгорьях и следы пещерного медведя. Это хорошо, но мне нужна кровь. Сколько времени у тебя займет добраться до гиен? До гиеновых собак? Они совсем рядом. Пару минут. Отлично. Тогда я сейчас перемещусь прямо к тебе. Жди, Лорен. Вслух сказал я сидящему рядом воину, занимающемуся своим обычным делом, полировкой оружия после тренировки. Я собираюсь на охоту. Не хочешь размяться? Почему бы нет? А на кого будем охотиться? Гиеновые собаки. И это не совсем охота. Скорее, сбор крови. Придем, перебьем и вернемся назад. Что требуется от меня? Просто зайди зверям с тыла и не дай им уйти. Не хочется гоняться за ними по всей степи. Ответил я и, найдя глазами свернувшегося в меховой шар питомца, крикнул. Нечто. Ко мне. Мы отбываем. Схватил со стола свою любимую сумку с золотом и амулетами, с которой теперь никогда не расставался, и направился в портальный зал. Кстати, о сумке, нужно будет над ней поработать. На расширение пространства я пока не замахиваюсь, но уменьшение веса и защита от воров – запросто. В портальном зале не было ничего, кроме вплетенных в пол и потолок магических структур, облегчающих работу с пространственной магией вообще и магией крови в частности. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы снизить расход энергии на функционирование ритуала портала в пассивном режиме. Один я еще мог держать в активном состоянии, но десяток уже нет. Поэтому от кучи стационарных порталов по всему миру пришлось пока отказаться. Да и нужды в этом не было. Перенастройка единственного работающего портала занимала считанные секунды. Другое дело, что для этого требовалось мое личное участие. Настроил выход портала на шпиона, оборвав тем самым связь между замковым порталом и порталом Долины Горцев, после чего отметил себя, Ларина и нечто в качестве объектов переноса. На перенос ушел литр крови и 20 единиц магии. Причем, что интересно, нечто переносился совершенно бесплатно. Оказавшись в совершенно другом месте, Лорен ошарашенно огляделся, крепко стискивая в руках древко копья. «Ничего себе!» – сказал он удивленно. «Это же высшая магия! Ты ей уже владеешь!» «Да вот смог приобрести, с оказией!» – уклончиво ответил я. «Ладно, двинули!» «Фарах, ты где там?» «Сэр Святослав, я здесь!» Из ближайших кустов выбрался разведчик в накидке, связанной из степной травы. Похоже, он тут время зря не терял. «Двинулись!» «Фарах, Лорен, обходите стаю справа и слева, я пойду напрямик. Ваша задача – не дать зверью разбежаться, отжимать их в мою сторону». Начали. Нападение прошло не без накладок, но вполне неплохо. Почувствовав, что их обходит, собаки рванули в сторону Ланина, где и огребли по нескольку ударов копья, после которых четыре зверя могли лишь жалобно скулить, двигаться с перебитыми ногами или разрезанными сухожилиями у них уже не получалось. Оставшиеся дееспособными звери быстро отступили в сторону Фараха, но, учуяв вампира, забыв все на свете, ломанулись прямо на меня, чего мы и добивались. Зверей было два десятка, так что я с трудом успевал накладывать жертву, после чего тут же кидался капли или кастовал кипение крови. Троих собак пристрелил из лука, пяток особо прытких обработал вампиризмом, хотя обычно этого не делал. Отток жизненных сил уменьшал количество дымки, но не отпускать же, с паршивой гиены, хоть крови чуток.